Глава 7. Сквер между Тверским бульваром и Бронной был насквозь пропитан солнцем. Я прошел под липами и остановился перед фонтаном. Закурил. Пахло московской пылью. Особенный запах, которому я, как не москвич, до сих пор не смог принюхаться. Газоны с вытоптанными проплешинами тропинок, огороженные прямоугольными блоками живой изгороди, выгоревший до белизны асфальт. Цепочка пустых машин, припаркованных наискось к тротуару. На одной из лавочек неподвижно лежит, цепляя взгляд, ядовито-малиновой расцветкой воздушный шарик. Ни людей, ни дуновения ветра. Ряды поникших от жары лип застыли, как нарисованные. И даже листик не шевельнется. От этого всего окружающее кажется статичной декорацией. Живым был только фонтан. Большая гранитная чаша с расположенными по периметру форсунками. Тонкие струи били к центру, соединяясь в одну большую, похожую на сосульку, гирлянду. Над водой дрожала еле заметная радуга, брызги пятнали асфальт черными кляксами. На миг стало страшно. А что если они и без гаджетов научились в мозг проникать? Что если все это виртуальная реальность? Где люди? Где движение? А чтоб вас всех? Но тут же отпустило. Вон по Пушкинской площади проехала ярко-рыжая поливальная машина. Мигнул светофор, из-за угла затянутого строительной сеткой дома на Бронной вышла молодая пара. И ветер обозначился, встряхнул верхушки деревьев, подхватил воздушный шарик и небрежно поволок по газону. Вот так и становятся параноиками. Удивляться нечему, с такой-то насыщенной жизнью. Да, и насмотрелся всякого за эти 3 дня. Медбрат сказал, она загадала ждать тебя 3 дня. Сказал он это ни к селу, ни к городу, если не учитывать то обстоятельство, что я как раз думал об этом. Женщина, точнее девушка, она ведь кричала мне вслед там, на ночном шоссе, чтобы я приходил в Чебуречную на Бронной. А какие еще варианты у меня остались? Сидеть с этими Робин Гудами всю оставшуюся жизнь? Охотиться по ночам на геймеров, днем пить водку и рассуждать на философские темы? Врач мне это прямо предложил, когда вез от Филевского парка. В принципе, тоже вариант. Пересидеть, пока ажиотаж спадет. В ребятах я уверен. Во-первых, если хотели бы сдать, уже давно сдали бы. Во-вторых, на них самих много чего висит. У компании к ним свой счет. Ну, и идейные борцы с системой мне сейчас после всего произошедшего весьма импонировали. Пока ехали с врачом до Матвеевской, я ему все рассказал. Отдавал себе отчет, что это у меня чисто нервное. А так-то язык разумнее было и попридержать. Но после разговора заметно легче стало. Не зря в Америке анонимные алкоголики друг другу на проблемы жалуются. Реально помогает. Врач качал сочувственно головой. Вставлял свои реплики, материл компанию говногаджеты. И чувствовал я, что искорка на ноже, занесенным над горлом лучшего друга, уже не так колет глаза, не выбивает слезу. По Бронной пронеслась скорая с почти незаметной на ярком солнце мигалкой. Сирена не включала. Улица была пуста. Я выбрал лавочку в теньке у фонтана. Сел, снова закурил. Идти или нет в эту Чебуречную, до сих пор не решил. А вывеска вот она, через дорогу, изогнутый козырек над дверью. Сегодня полдня по сети лазили, изучали информацию. Кафе располагалось в подвале в 2 залах. Стилизовано все под советские времена. Однако интерьер к делу не относился. Главным было то, что ни хрена не понятно. Как оттуда выбираться в случае шухера? Если прижмут, то лихо умчаться на гидроцикле в закат однозначно не получится. Поэтому и врач, и мини хором советовали навстречу не ходить, будто мне самому этого очень хочется. Однако медбрат сказал, что сегодня последний день. Где я буду потом ее искать? Впрочем, медбрат сказал, это тоже не аргумент. Странный он человек. Мы, как приехали к врачу, сразу уселись на кухне. Достали водку, для них это традиция, а мне надо было запить впечатление от встречи с другом. И тут появляется в дверях тело, драные джинсы, растянутая грязно-белая майка, длинные сальные волосы какого-то неопределенно пегового цвета, борода в стиле первых христианских пророков и совершенно бесцветные глаза. Лицо вытянутое, худое настолько, что проступают контуры черепа. А главное, возраст не определишь никак, то ли пацан совсем, то ли старик. Бледный до синевы, еле ходит, хромает на одну ногу так, что чуть ли не на бок заваливается. Отлежал, видимо. Уселся за стол, схватил первый попавшийся стакан, выпил и горбушкой хлеба заживал. «Привет, медбрат!» – крикнул Мини как глухому. Он вместо ответа протянул ему опустевший стакан. Мини налил, медбрат снова выпил. «Я люблю спать», – сообщил он, повернувшись ко мне. «Если умеешь видеть сны, спать лучше, чем не спать». Голос был хриплый, но глубокий, почти бас. И откуда в этом костлявом теле такие вокальные ресурсы? Капли водки неопрятно стекали с нижней губы и терялись в бороде. Пахло от него грязным телом и застарелым перегаром. Бесцветные глаза смотрели в упор, и мне это было неприятно. А рука медбрата тем временем слепо шарила по столу. Врач вынул сигарету и всунул в шишковатые пальцы с грязными ногтями. «Это наш друг, Петр», – представил меня врач. «Мы знакомы», – сообщил медбрат буднично. «Придурок какой-то, вот что я подумал». А потом понял, что он не врет. Не знаю, откуда пришла эта уверенность. Медбрат пялился на меня, а остальные молчали. «Лечить его надо», – сказал я, потому что надо было что-то сказать. «Отчего его лечить?» – с профессиональным интересом спросил врач. И я понял, что разговор на эту тему будет бесперспективен. «Меня лечить бесполезно», – сказал медбрат, так и не отводя взгляд. «Меня лечить только время тратить. Я им не интересен. Я водку пью и спать ложусь. Им ты интересен». Он, наконец, отвернулся, склонившись сигаретой во рту над предложенной мини-зажигалкой. Двигал головой он как-то неестественно, будто робот. И сальные патлы от резких движений качались по бокам лица. Медбрат затянулся, выпустил дым носом, а я отметил, что нос у него крючковатый, заметно смещенный влево, и из ноздрей торчат пучки черных волос, как будто пауки выглядывают. Очень захотелось, чтобы он побыстрее напился и ушел обратно в сон. Но все же именно этот чудный персонаж был виноват в том, что я сейчас сидел в сквере у Бронной и наблюдал, как слетевший к фонтану голубь бестолково крутится у края чаши, пытаясь отпить воды из тугой струи. Солнце пробивалось сквозь листву, отчего асфальт передо мной казался раскрашенным в стиле армейского камуфляжа. И было уже почти 4 часа. Может быть, правильнее дождаться, пока она выйдет? А если в кафе все-таки есть другой выход? Я достал еще одну сигарету, сейчас докурю и пойду, потому что иначе хрен ли я сюда вообще приперся. Сегодня утром я заметил, что целый ряд медбратовских фраз прочно врезался в память. А еще он знал про мою ситуацию и знал подозрительно много. Как объяснил врач, медбрат черпал информацию при помощи своего пришедшего в негодность нейрофона. Причем не только из сети, но и из ноосферы, то есть из информационного поля, созданного людьми вокруг Земли. Вот этого я не понял, но суть ухватил. Медбрат был ценнейшим прибором, при помощи которого можно делать серьезные дела на зло компании. А ведь именно этим, как я понимаю, и занимаются те товарищи, что однажды ночью прилетели к нам в гости на дельтапланах. А чего бы мне не поговорить с ними еще и об этом? По Тверскому бульвару понесся поток машин, словно выключатель повернули. А вдруг действительно я уже под их контролем, как в фильме «Матрица»? Где-то там, в районе МХАТа, должен был припарковаться врач. Но сколько ни вглядывался, так и не смог найти на парковке его БМВ. Может быть, и уехал? В конце концов, я ему не сват и не брат, чтобы так обо мне заботиться. Окна на верхних этажах здания «Известий» горели отраженным светом. Голубь, наконец, нашел небольшую лужицу воды, приник клювом. Я отчетливо видел, как дергается зоб на сизой шее. Со стороны Пушкинской площади в сквер неспешно вошли двое полицейских. «Пора». Демонстративно посмотрел на часы, 5:05, гротескно вздохнул, типа ждал, да не дождался, и, отбросив окурок, поднялся с лавочки. Испуганный голубь, оглушительно хлопнув крыльями, сорвался в небо. Вдоль чугунной ограды газона вовсю сновал народ. Тоже непонятно, откуда взялись. Только что никого не было. Быстро прошел по дорожке, замер на обочине, пережидая, пока проедут машины. Здесь не было спасительной тени, и солнце жарило вовсю. На лицах прохожих блестел пот. Как это там, однажды вечером в час не бывало жаркого заката? До заката еще далеко, но зато патриаршие пруды совсем рядом. Жаль, что не был там ни разу, и неизвестно теперь, доведется ли. Дверь кафе стояла распахнутой настежь. Просто дверь, без крыльца, перил и прочего подобающего антуража. Объяснялось это просто. Вход располагался прямо в фасаде дома и выходил на тротуар довольно узкий. Странноватое место. Мне отсюда было видно начало крутой цементной лестницы, выходящей в подвал. Если бы не козырек с надписью «Чебуречная», можно было бы и не заметить. А, ну еще на двери было приклеено меню. Да, знал бы, как связаться с этой милой девушкой, предложил бы удобное мне место. А врач отказался идти навстречу вместо меня. И я его за это нисколько не осуждаю. Я бы на его месте меня тоже послал. А одно радует. Пока компания не выяснит, где флешка, я представляю для них ценность только живой. Слабое утешение, учитывая, что при грамотном подходе разговорить можно любого. Я перешел улицу и остановился напротив входа. Опять закурил. Пробежал взглядом меню: чебуреки, пельмени, водка. Цены вполне демократичные. Судя по ассортименту, под советские времена в кафе был стилизован не только интерьер. Из подвала веяло ощутимым холодком. Ладно, сколько можно тормозить? Бросил только начатую сигарету в урну и шагнул на лестницу. Огромное зеркало, наклонно висящее на стене напротив входа, отразило непривычный мне образ. Бородатый лысый мужик в модных джинсах, клетчатой рубашке, бейсболке и здоровых солнцезащитных очках. «Главное прикрыть глаза», – так сказал врач. «И по возможности максимально скрыть контуры лица. Щетина у меня всегда отрастала быстро, тем более, что на этот процесс серьезно повлияли ежедневные возлияния. А в шлеме ходить не вариант. Во-первых, в этом амплуа я уже выступал. А во-вторых, геймеры все-таки выходили на улицу ближе к ночи. Незнакомый мне персонаж в зеркале поправил очки, типа Бонд, Джеймс Бонд, и быстро сбежал по лестнице вниз. Широкий коридор слева в стене, обшарпанная дверь с табличкой «Туалет», справа стеклянная витрина с рядами каких-то полуфабрикатов. «Кулинария» – выскочило определение из далекого детства. Перед витриной у небольшого круглого столика на высоком барном стуле сидел крепкий мужик в костюме и при галстуке. Охранник. Без нейрофона? Или с другой стороны головы? «Здравствуйте», – вырвалось машинально. Мужик без интереса окинул меня взглядом. «Привет». Обогнул витрину, прошел по короткому, выложенному дешевой белой плиткой коридору и замер на пороге зала с низкими потолками. Ряды белых столов со стульями, по кафельным стенам разбросаны плакаты с советской алкогольной рекламой. Слева вход во второй зал. Все так, как на фото из интернета. Музыкальный аппарат у стены, мигая огнями, пел голосом Муслима Магомаева про родину. Народу мало, в основном разбросаны по одному, только у дальней стены на диванах, под крутящим новости телевизором, расположилась компания из трех человек. Она сидела в углу за двухместным столиком, белые брюки, белая майка, бейсболка, как у меня, и это почему-то показалось смешным. Перед ней стояла кружка пива и дымилось что-то в глубокой суповой тарелке. Узнала? Ну или мне так показалось? Во всяком случае, как уставилась, так взгляд и не отводила. «Что ж ты такая нескромная красавица?» Подошел, уселся напротив, случайно ударив ногой по ножке стола. Суп в ее тарелке колыхнулся, плеснул через край. А к нам уже подходила девушка монгольского вида в белом переднике. «Слушаю вас!» В руках официантки шелестнул блокнот. «Пиво с водкой, взболтать, но не смешивать!» «Чебуреки закажи», – посоветовала моя девушка. «Два», – согласился я. «Говядина, баранина», – уточнила официантка. Врач говорил, что я в этом прикиде похож на мусульманского террориста. Выходит, не преувеличивал. «Говядина!» Кивнув, официантка ушла. А мы с девушкой в упор уставились друг на друга. Можно сказать, впервые встретились в спокойной обстановке. Лицо у нее было худое, треугольником сходящееся к подбородку. Короткий пучок волос просунут над застежкой кепки на затылке. Очень большой рот, но это хорошо. Так красивее. Грудь оттопыривала майку, притягивая взгляд, потому что бюстгальтера на ней явно не было. «Неплохо держишься», – похвалила она. «Да, я такой, только борода, зараза, чешется. Дальше что делать планируешь?» «Да вот, думаю, пиво выпить, потом по Арбату можно прогуляться». «С собой возьмешь? А зовут тебя как?» «Полина». Она улыбнулась, показав ряд ровных выпуклых зубов. «Отличная улыбка, дорогая, как на глянцевых обложках». Только взгляд ее мне не нравился. Напряженный какой-то, тревожный. Вроде бы и объяснить это можно, но все же, как будто ждет чего-то. Я оглядел зал. Напротив у стены мужик ел чебурек, сложив его пополам. Сок стекал по рукам, капая прямо на стол. Выглядело это неаппетитно. За спиной моей новой знакомой сидела немолодая женщина, читала книгу. Заметив у нее над ухом шайбу нейрофона, я напрягся. Полина быстро обернулась. «Здесь сеть не ловит, не бойся», – сказала она, верно истолковав мой взгляд. «Подвал, стены толстые. Я вытащил смартфон, проверил. Действительно, связь отсутствовала». «Хорошо, коли так», – снял очки, и зал сразу наполнился ярким светом. «Я рискую побольше твоего», – заявила она. «Да ты что?» – получилось несколько громче, чем планировалось. Однако новая песня в исполнении кого-то из советских львов эстрады перебила мой вскрик. «Именно», – серьезно сказала она. «Ты мог бы просто за собой их притащить. А мог бы специально меня сдать, чтобы себе индульгенцию заработать. И вообще, надо оно мне, ждать тебя тут каждый день. Флешка тебе нужна?» «Нужна. А тебе нужна наша помощь?» В поле зрения возникла официантка с подносом, и мы замолчали. Подойдя к столу, она с энергичной методичностью принялась расставлять по столу кружку пива, тарелку с двумя чебуреками, скрученную салфеткой вилку с ножиком, две рюмки и миниатюрную, я таких не встречал ни разу, бутылочку водки грамм на 100. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Запах от чебуреков шел такой, что рот сразу наполнился слюной. «Я, между прочим, с утра ничего не ел. Как-то без вашей помощи справлялся пока». «Пока», – подхватила она. «То, что 3 дня продержался, чудо». Я размотал столовые приборы, отрезал кусок чебурека, сунул в рот и выронил, обжегшись. «Извини». «Ничего, бывает», – она снова улыбнулась. «В общем, отдай флешку, и мы тебе поможем». «Кто мы?» «Мы – это мы. Думаю, про то, на что способны гаджеты, тебе объяснять не надо. Вот мы делаем все, чтобы этот кошмар прекратить. На флешку, что у тебя, я закачала ключи доступа к инженерному меню. Ну и еще кое-какую информацию. Учти, действовать ключи будут очень недолго. Они соберут новую прошивку максимум за неделю. И тогда твоя информация будет уже не нужна. Понимаешь, кто они вообще такие и можно ли ей доверять? Если то, что она сказала, правда, то все намного хуже, чем представлялось раньше». Я снова подхватил кусок чебурека на вилку, подул, осторожно запихнул в рот. Пропитанное мясным соком тесто захрустело на зубах. Отрезал еще кусок, можно и выпить. «Будешь?» – я указал глазами на бутылочку. «Наливай», – кивнула она. Чокнулись, выпили. Водка обожгла пищевод, у врача выпивка была покачественней. «Что хоть за марка?» – я повернул к себе этикетку. «Я знаю, что произошло с твоим другом», – сказала она, сиплым после алкоголя голосом. «А откуда?» «В Москве-Сити находится один из офисов компании». «Знаю. Мы за ним постоянно следим. Ты правда не хочешь нам помочь?» Я промолчал, сосредоточившись на втором чебуреке. Она тоже принялась хлебать свой суп. Музыкальный автомат затянул суровую песню про войну. Из соседнего зала прилетел резкий грохот, опрокинутый в мойку посуды. «Отдать им флешку?» «Что конкретно вы можете мне предложить?» Она подняла глаза над тарелкой. «Конкретно поговорим не здесь, но для начала давай принципиально договоримся. Я правда хочу тебе помочь». «С чего это?» «Ну, проблемы-то твои из-за меня. Ты меня отпустил». «И теперь, как честный человек, обязан на тебе жениться?» Опять блеснули в улыбке выпуклые зубы, и я поймал себя на мысли, что неосознанно постоянно пытаюсь ее рассмешить. Нравится, когда она улыбается. Полина оставила тарелку и аккуратно промокнула рот салфеткой. На белой бумаге отпечатался красный контур губ. «Я бы рассказала тебе все подробно, если бы ты пришел сюда в первый день. Сейчас времени нет. Компания контролирует почти 50% населения страны. Они могут делать с ними все, что захотят. Неужели тебе все равно?» «Медбрат сказал, если захочешь заменить собой Бога, постарайся для начала его найти». «Кто такой медбрат?» Полина уставилась на меня с неподдельным интересом. «Неважно. Не одна ты мечтаешь об этой флешке. Так что ваше предложение должно быть убедительным. А потом мне нужно будет подумать». «Что тут думать?» – подмигнула она. «Наливай да пей». Я разлил остатки. Она выпила, смешно сморщилась, зажав пальцами нос. Да, водка у них все-таки отвратительная. Чебуреков не осталось, я взял пиво, от души отхлебнул. Сейчас бы покурить, но тут, наверное, нельзя. «Ну вот и молодец», – похвалила Полина непонятно за что. Но тут же я понял, потому что руки внезапно перестали слушаться. Еле успел поставить кружку, чтобы не расплескать. Повело в сторону, кое-как сохранил равновесие. Она смотрела на меня внимательно и чуть-чуть виновата. Невероятное усилие, мне удалось встать, Попытался шагнуть, но мозг перестал понимать, где верх, а где низ. Сидевшие у телевизора мужики синхронно поднялись и направились к нам. А потом вдруг возник стремительно приближающийся стол. Успел выставить ладони, чтобы не разбить лицо. Где-то зазвенело стекло. У самого носа промелькнули ноги в высоких матерчатых берцах. Спинка повернутого стула и блестящие квадраты настенной плитки. Взгляд сфокусировался на плакате. Толстый румяный мужик радостно размахивает бутылкой по периметру рисунка, кольцом тянется надпись. «Водку пей, напомни твердо, от нее краснеет морда».